и во главе которого стоял Зильберберг. Далее другая группа членов той же старой боевой организации создала специальную небольшую группу для подготовки покушения против петербургского градоначальника фон Лауница. Во главе этой группы стояла Лапина, партийный псевдоним товарищ Белла. Третья группа, в отличие от этих двух, состояла из людей, никакого отношения к старой боевой организации не имевших. Организатором-руководителем ее был Трауберг Карл, латыш по национальности, активный участник восстания 1905 года в Прибалтийском крае. Он только в конце лета 1906 года появился в Петербурге и быстро выдвинулся как исключительно талантливый организатор-террорист, умевший подбирать людей и использовать полезные сведения, получавшиеся из самых разнообразных источников. К началу ноября 1906 года ему удалось создать небольшой самостоятельный боевой отряд, и он предложил последние в распоряжение Центрального комитета. Утверждение этого отряда в Центральном комитете прошло не без борьбы. Савенков, который вообще весьма больно воспринял свое и Азефа поражение по вопросу о приостановке центрального террора, повел теперь ожесточенную кампанию против отряда Карла. Он еще мирился с тем, что некоторые из старых членов боевой организации будут вести самостоятельную боевую работу. В прошлом они уже работали под его и Азефа руководством. А потому, с точки зрения Савенкова, принадлежали к числу избранных, имеющих право быть допущенными к центральному террору. Но Карл и весь его отряд состоял из новичков, не получивших признания со стороны старой боевой организации. По всему своему складу, все они были совершенно чужды настроений революционных кавалергардов, которых воспитали Азеф и Савенков, и во всем, даже в мелочах, вели себя совершенно по-иному, чем старая аристократия террора. К тому же методы боевой работы, которые вводил отряд Карла, были в корне отличны от тех, которые Азеф и Савенков только что объявили единственно целесообразными и допустимыми. Поэтому утверждение группы Карла казалось Савенкову настоящим святотатством, и он не только решительно протестовал против подобных предложений, но и требовал от Центрального комитета прямого запрещения всей этой группе заниматься террористической работой. Он доказывал, что Карл компрометирует террор и только легкомысленно подводит людей под виселицу. Успеха эта кампания Савенкова не имела. Без Азефа он большим влиянием в Центральном комитете не пользовался. Его считали импрессионистом и плохим знатоком людей. Отзывы же о Карле тех представителей Центрального комитета, которые с ним лично познакомились, особенно Аргунова и Чернова, были самые благоприятные, почти восторженные. Поэтому Центральный комитет утвердил группу Карла в качестве самостоятельной боевой группы под названием «Летучий боевой отряд Северной области». Но это не заставило Савенкова смириться, и свою борьбу против Карла он продолжал до того момента, когда события сделали продолжение ее невозможным. Нет никакого сомнения в том, что в этой борьбе против Карла Савенкова поддерживал и подстрекал Азеф, находившийся в этот момент за границей, но состоявший с Савенковым в постоянной переписке. У него были свои особые мотивы для серьезного недовольства появлением группы Карла.